Глава 31. Де Пальма ненавидел рабочее собрание. Особенно те, которые происходили рано утром. Сегодня он встал позже, чем надо, и не успел выпить кофе вместе с Евой, а он любил пить утренний кофе вместе с ней и делал так каждый день с тех пор, как они жили вместе. У Карима Бессура, который сидел напротив, глаза были грустные. Должно быть, он провел немалую часть ночи в размышлениях. Лежандр председательствовал и делал это в своем стиле. Все время был чем-то встревожен и озабочен, но внешне выглядел добродушным. Карим занимался контролем границ, вокзалов и аэропортов. Он хорошо поработал, но пока оттуда не поступило ни одного сигнала. Или Отран уже покинул Францию, или он оказался сильнее, чем вся полиция, что нельзя исключить. «Что у тебя, Мишель?» «Мое положение где-то между стартовой позицией и движением назад. Много фактов, но ничего конкретного. Совершенно ничего. Расследование буксует, пока Отран обыгрывает нас. Кроме того, я уверен, что кто-то идет за ним по пятам или даже обгоняет его. Я думаю, что это ныряльщик, который убил Реми Фортена и едва не отправил в могилу Тьерри Гарсию. И он же убил Люси Менье». Лежандр и Бессур переглянулись. Их взгляды можно было с одинаковой вероятностью понять и как вопросы, и как изумление. «Я хорошо знаю Отрана. Я рассматривал это убийство в уме во все стороны. Это не похоже на Отрана». «Кого же ты видишь в роли потрошителя одиноких женщин?» — осведомился Лежандр. «Я думаю, это либо доктор Кайоль, либо ныряльщик. Если тот только и другой, не одно и то же». «Интересная версия», — сказал Лежандр и провел ладонью по еще красной после бритья щеке. «Ладонь на стене нарисовал не Отран. Тот, кто это сделал, совершил две ошибки», — объявил де Пальма. «Майор любил приберегать самые яркие эффекты на закуску, как в операх Верди, где самая эффектная нота звучит после энергичной каватины. Он встал и подошел к стене». «Техника рисунка другая», — пояснил он. «Отран рисовал ладони на листах бумаги. Он смешивал воду и краски во рту, а потом выдувал их вот так. Именно так делали доисторические люди, и до сих пор делают аборигены и люди из других подобных обществ. Например, канаки и туземцы острова Борнео». Де Пальма приложил руку к стене, подражая художникам ледниковой эпохи. «Делая это, Отран оставлял на рисунке свою ДНК. А на рисунке, обнаружено в квартире Люси, ДНК нет. И контур ладони слишком аккуратный. Значит, она была нарисована с помощью пульверизатора или пистолета для распыления краски. Вот и все». Бессур и Лежандр покачали головой. Первый, чтобы показать, что усвоил урок наставника. Второй от недовольства, что его подчиненный еще раз утер ему нос. «Хорошая лекция с демонстрацией опыта», — похвалил он де Пальму. «Но остается мотив. Зачем кому-то было рубить на части эту бедную Люси. Де Пальма молчал. Больше ему нечем было произвести впечатление на слушателей. «Скоро мы будем это знать», — сказал он наконец. «А Кристина Отран?» — спросил Лежандр. «Была холодна и бесчувственна, как камень. По-моему, я перепробовал все, что возможно, но ничего не подействовало. Когда я уходил, она задала мне загадку, которую я записал. Сейчас я ее расшифровываю, но должен признаться, что ничего не понимаю». «Что ты хочешь сказать?» «Она рассказала мне о месте жертвоприношения и о духе в религии народов Сибири. Мне кажется, это закодированное сообщение для меня, но я не могу его понять». «А тебе не кажется, что она немного не в своем уме? Она и раньше была не совсем нормальной, а тюрьма вряд ли привела ее мозги в порядок». «В твоих словах, шеф, есть и ложь, и истина. Но я думаю, что ее брат собирается убить кого-то, и она хотела меня предупредить таким странным, причудливым образом, потому что скоро это произойдет у нас перед глазами или почти перед глазами». Лежандр провел рукой по галстуку. Он всегда так полировал ладонью галстук, когда беспокойство перерастало в мучительную тревогу. «Карим много работал над материалами дела Отранов. Ему есть что сказать. Твоя очередь, Карим». Бессур нагнулся и поднял с пола толстый том материалов дела, который лежал у него ног. Он рылся в протоколах допросов, проведенных 10 лет назад, когда Тома и Кристина были арестованы. «Они ни в чем не признались. Ни разу не признались. Ни Кристина, ни Тома», — сказал он. «У нас нет настоящих признаний и нет почти никаких доказательств их вины». «На что ты намекаешь? По-твоему, они невиновны?» — прогремел голос де Пальмы. «Я вовсе не хотел это сказать», — уклонился от ответа Карим. «Тогда зачем ты роешься в этом дерьме? Разумеется, они виновны. Суд в этом не сомневался». Лежандр стукнул ладонью по столу и потребовал: «Спокойно, Мишель. То, что Карим хочет нам сказать, интереснее, чем ты думаешь». Барон сжал челюсти. «Первое дело Отрана было состряпано так, что невозможно было разобраться во всех обстоятельствах. Целые стороны этого дела оставались в тени, и теперь на них пролился свет. Карим заинтересовался семьей Отрана, желая узнать, может ли беглец укрыться у кого-то из родни. Из небытия возник один родственник, старик, который живет недалеко от Авиньона. После короткого сопротивления он рассказал, что проводил отпуск с семьей Отран в ее загородном доме, который не был упомянут ни в одном из протоколов и ни в одном другом документе. Отраны имели деревенский дом, и никто ни разу не обратил на это внимания. «У тебя есть предположение насчет того, где этот дом может находиться?» — поинтересовался де Пальма. «Увы, нет», — ответил Карим. «Родственник уже не молод, а это было больше 40 лет назад. Он сказал, недалеко от Марселя. Мне придется поднять все архивы, а это может занять много времени». Де Пальма тут же связал слова Карима с местом катастрофы, в которой погибла Мартина Отран. «Скорее всего, дом стоит на дороге Терм, там, где от нее отделяется дорога на Регаж. но свой вывод он оставил при себе и покинул собрание. Бессур исчез. Убрался по-добру по-здорову со своим томом под мышкой. Де Пальма позвонил местру и объяснил ему, где находится дорога на Регаж. «Я буду там через полчаса», — сказал местр. «Но почему ты не идешь туда с Лежандром и всей его шайкой?» «Потому что они именно шайка». Осенние дожди в нескольких местах размыли дорогу на Регаж. Де Пальма остановился возле похожей на плечо скалы и сообщил по мобильнику, где находится местру, который был еще в пути. На расстоянии 200 метров от этого места был виден среди пустоши силуэт маленького домика. Дальний конец тропы, которая к нему вела, зарос кустарником. Здесь было единственное приятное место на этом отроге гор Этуаль. В тех местах, куда вела остальная часть дороги, растительность была редкая и летом было знойно. Барон спустился по дороге до места, где от нее отходила маленькая тропинка. Теперь между ним и домом было около 100 метров. Слева от дома земля была покрыта карликовой растительностью, посреди которой возвышалась, как голова великана, большая скала. Ее окружали обгорелые обрубки деревьев, камни ржавого цвета и густые заросли колючего кустарника. С правой стороны сосны уцелели от пожара. Теперь дом был так близко, что до него можно было добросить камень. Растительность здесь была такая густая, что Де Пальме приходилось петлять среди нее, выбирая удобные места и двигаться почти прыжками. Через несколько минут майор уже обливался потом. Он остановился, снял куртку и завязал ее рукава вокруг живота. Каждый удар сердца отдавался толчком в висках. Де Пальма уже собирался вернуться назад и ждать местра, но вдруг услышал сухой треск ломающейся ветки. Потом снова наступила тишина. Теперь майор решил идти вперед, но едва не споткнулся о корень дуба. Он начал злиться и спрашивать себя, не зря ли тратит время на пустяки. Но тут из дома в маленькую постройку, видимо, служившую сараем, скользнула чья-то тень. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» — крикнул барон. Силуэт возник снова. Де Пальма увидел лицо этого человека и похолодел. Перед ним стоял Тома Отран. Это лицо он не мог забыть. В следующее мгновение Отран исчез. Барон вынул свой бодигард из кобуры и пошел вперед среди кустов, которые цеплялись за него со всех сторон и царапали кожу. Его сердце билось так, что готово было разорваться. Он подумал, что мог пойти в обход. Тогда он бы двигался по дуге, и дверь оказалась на линии огня. Никакого движения. «Это полиция! Выходите, Отран! У вас нет ни одного шанса!» Окно закрыто. Дверь полуоткрыта. Второго выхода сзади нет. Майор поднял свое оружие на уровень глаз. Вторая дверь может быть в боковой стене, которую ему отсюда не видно, — подумал полицейский. Он продолжал обходить дом, не сводя с него глаз. Слева от дома он увидел низкую постройку, похоже, прачечную. Лист железа, служивший ей крышей, при каждом порыве ветра стучал о стену. внезапно из неизвестности заполнявшей промежуток между прачечной и старой, сложенной без раствора каменной стенкой, вылетело какое-то острое оружие. Де Пальма инстинктивно шагнул в бок, но оружие, это был дротик, все же ударило его в плечо. У майора вырвался крик. Отран использовал преимущество, которое дает внезапность, выпрыгнул из-за прачечной в сторону соснового леса. Он был одет в джинсы и кожаную куртку. На спине довольно объемистый рюкзак. Де Пальма нажал на спусковой крючок своего пистолета. Пуля пролетела далеко от цели и раздробила ствол молодой сосны. Майор прицелился как можно точнее и выстрелил во второй раз. Отран приближался к нему не бегом, а прыжками, причем двигался зигзагами. Но вдруг застыл на месте. За спиной у барона раздался выстрел, гораздо громче, чем его собственные. Пуля попала в скалу, блеснула поднятая ее ударом каменная пыль. Отран быстро повернулся и убежал в лес. Раздался второй выстрел. Де Пальма повернулся на полоборота и увидел у себя за спиной мэстро, который прижимал к плечу полуавтоматическое охотничье ружье. Мэстр выстрелил еще два раза, но Отран был уже слишком далеко, и с такого расстояния попасть в него было невозможно. Копье задело предплечье Де Пальмы и оставило порез длиной примерно 3 сантиметра. Из пореза текла кровь, но рана была легкая. Отран был далеко, и никто не знал, где его искать. Больше не было никакой возможности схватить его. Удача скупа. Счастливый случай не повторяется два раза. Какое унижение! Стоять так одному и держать в руке оружие, к которому ты думал больше никогда не прикасаться. Де Пальме было плохо, но он не желал этого показывать и загонял боль и стыд поглубже. Мэстр прошел разделявшее их несколько метров и встал рядом. «Я не знаю, что сказать», — невнятно пробормотал барон. «Тогда не говори ничего», — ответил мэстр, рассматривая дротик. Когда Де Пальма в детстве делал какую-нибудь глупость, отец отвечал ему точно так же. Эти простые слова «не говори ничего» сейчас были как пощечина. Он заслуживает только презрения и не может даже попробовать оправдаться. Мэстр заговорил снова и в этот раз нашел для друга подходящие слова. «Я бы поступил точно так же, если бы был на твоем месте». «Это правда?» «Да, если это может тебя успокоить». Мэстр положил дротик на землю и теперь внимательно оглядывал окрестности. «Мне невыносимо, что его образ все время передо мной. Я не желаю быть одержимым. Ты можешь это понять?» — произнес Де Пальма. На последних словах он повысил голос. Мэстр повернулся к другу, посмотрел на него и сказал: «Я начинаю тебя бояться. Неужели?» Барон снял куртку и осмотрел свою рану. Острие дротика прорвало ткань и распороло кожу, оставив порез длиной 3 сантиметра. Он должен взять в руки рацию и вызвать войска, вертолеты и жандармов с ищейками, но он медлил. «Идем туда», — сказал мэстр. «Куда?» «Угадай», — ответил мэстр и указал на дом. «Прикрой меня, Жан-Луи». Мэстр подобрал с земли использованные гильзы и вставил в магазин своего ружья 3 новых патрона. На минуту он замер, всматриваясь в рощу, где исчез Отран. За рощей начиналась узкая долина, покрытая старыми лугами, снежно-зеленой травой. «Мы ничем не рискуем. Он не станет мериться силой с двоими вооруженными полицейскими. Входи внутрь, а я останусь перед домом». Де Пальма вставил 4 новые пули в барабан своего револьвера, а пустые гильзы положил в карман куртки. «Тогда я иду». Бетонную террасу загромождала мебель, много плетеных стульев и стол, покоробившийся от солнца. В каменном фасаде были 2 узких окна. Мощные кусты ежевики использовали это тенистое место и оплели своими колючими ветками ржавые засовы одной ставни. За дверью пахло старыми тряпками, пеплом и прогорклым потом. Дневной свет с трудом проникал сюда. Первая комната была довольно просторной. В центре стояли 4 стула с соломенными сиденьями, 2 напротив 2. Их достаточно сильно обгрызли крысы. Прямоугольный след в пыли указывал, что с места сдвигали всего 1 стул, тот, который стоял перед маленьким камином. Барон решил, что это было место Тома. Возможно, Отран когда-то сидел на этом стуле. Его отец напротив, мать слева, а сестра справа. Барон представил себе, как близнецы дразнили друг друга, а мать в это время хлопотала на кухне и сам растерялся от этой мысли. Как он может воображать себе детство человека, который несколько минут назад пытался его убить? Барон прошел в комнату и увидел, что Отран готовился уходить, когда они с местром потревожили его. На полу лежал кремниевый топор с заостренным с двух сторон лезвием в форме листа ивы. Длина лезвия была 20 сантиметров. «Он не убьет тебя», — сказал местр, следя взглядом за пространством вокруг дома. «Я тебя не понимаю, Жан-Луи», — удивился де Пальма. «Я надеюсь, ты понял, что он сознательно оставил тебя в живых? Ты был в его руках. Чтобы убить тебя, ему надо было только дождаться, пока ты войдешь в дом». «По-моему, мама нас не любит». Пьер Отран опускает глаза. Его приводит в ужас черная злоба, которой наполняется взгляд Тома, когда тот говорит о своей матери. «Мама любит нас всех, но по-своему». «Ты лжешь, папа! Однажды она убьет нас всех! Она не хочет нас!» Пьер Отран прячет лицо от сына и начинает плакать. Когда-то он женился на Мартине потому, что она была самой красивой из знакомых ему девушек. А Мартина все время изменяла ему и даже не скрывала от него своих измен. Он сам не понимает, почему он без ума от этой шлюхи, но это так. Только ее тело опьяняет его, только от ее полных тяжелых губ у него кружится голова. Это случается редко, но он готов отдать жизнь за одно мгновение с Мартиной. Он непрерывно думает об этом и иногда боится своей любовной одержимости, но скрывает свой страх ото всех. Мартина забеременела до свадьбы. Она пыталась сделать аборт, но он ей помешал. С тех пор Мартина мстит. Он хотел бы, чтобы Мартина ушла. Хотел бы, чтобы она умерла. Хотел бы ее убить. В том, чтобы чего-то хотеть, еще нет ничего плохого. Сегодня Тома у врача. «Заходи, Тома», — говорит доктор. Он входит в кабинет. Его мать отводит от него взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» Он ничего не отвечает. Он знает, что означает этот вопрос. «Больницу!» «Тома, нам нужно сделать еще несколько осмотров. Ты поедешь в Виль-Эврар. Это большая лечебница возле Парижа. Ты согласен?» Тома ничего не отвечает. У доктора такая же улыбка, как у продавца автомобилей, который уговаривал папу выбрать Рено-16 с переключением скоростей на руле. Папа, в конце концов, спровадил его прочь. «Ты согласен с моим решением, Тома?» Решение доктора означает электроды и странную жидкость, которая проникает в мозг Тома и прогоняет видение. Но видения древнего мира делают Тома счастливым и дают ему силу жить.